Глава 10. Несмотря на боль в ноге, Лора сама дохромала до хижины. Перед тем, как войти, она попросила меня ничего не говорить Майлзу о надрезанном ремне на креплениях. «Я позже скажу сама», — пообещала Лора. «Пусть думают, что мы ничего не подозреваем, а я просто не удержалась на крутом спуске». Майлз и Дона сидели у огня и, видимо, ссорились. Они оборвали разговор, как только мы вошли. В последние дни брат и сестра явно находились не в ладах. Доктор сразу же заметил Лорину хромоту, бережно усадил ее на стул, снял ботинок. Мы втроем стояли рядом и наблюдали, как он умело обследовал распухшую щиколотку. Сначала осторожно ощупал ее, проверяя, нет ли перелома, сравнивая поврежденную ступню со здоровой. Потом послал Гуннера наломать сосулек, завернул их в полотенце и приложил ледяной компресс к щиколотке. После внимательного осмотра успокоил нас, сказав, что ничего страшного не случилось и перелома, скорее всего, нет. Пока он занимался Лориной ногой, я следила за Доной. Она, как всегда, не находила себе места, бесцельно слоняясь по комнате. Наконец Гуннер, чтобы как-нибудь занять меня и миссис Джейф, предложил распаковать корзинку с провизией. Лора вела себя безупречно. Была весела, подшучивала над собой. Радостно сообщила Майлзу, что мы все пойдем в Национальный театр в среду вечером. Хотя во время фестиваля дают в основном музыкальные концерты, в среду пойдет норвежская версия известной американской пьесы. Майлз даже не улыбнулся. «Посмотрим, сможешь ли ты ходить к тому времени», — буркнул он. После того, как ледяной компресс полежал минут 10, доктор снял его, туго перевязал больное место своим носовым платком и велел Лоре держать ногу на возвышении, пока мы будем находиться в хижине. Несмотря на волнение, связанное с травмой Лоры и плохое настроение, все основательно проголодались и отдали должное приготовленным Айрин бутербродам, после чего стали собираться домой. Мои мечты о прогулке с Гуннером не сбылись. К тому же я понимала, что незримая стена между нами столь высока, что вряд ли он и впредь захочет проводить со мной время наедине. Перед нами стояла непростая задача — осторожно спустить Лору с горы. Дона и я упаковали остатки ветчины и сыра в корзину. Майлз надел на Лорину поврежденную ногу ботинок, свободно его зашнуровав. Перед тем, как покинуть хижину, я вспомнила о записке, но на столе ее не было. Доктор, заметив мои беспокойные взгляды, тихо произнес: «Я ее сжег». «Поделом мне». Я не должна была оставлять записку такому конспиратору, как Майлз. Наконец, все были готовы отправиться в путь. Доктор Флетчер повел жену. Дона ускакала раньше других, а я замешкалась, поджидая Гуннера, пока он гасил огонь и запирал хижину. Ему опять выпала честь нести все лыжи и палки. Перед тем, как тронуться в путь, он, глядя мне прямо в глаза, неожиданно мягко сказал: «Вы переживаете сейчас трудное время. Ощущение внутренней зрелости иногда приносит боль». «Не знаю, о чем вы», — обронила я и двинулась вперед. «Знаете», — продолжал он, догнав меня, — «вас борются противоречивые чувства. И вы мучительно ищете выход, не зная пока, какой путь выбрать. Я прекрасно знаю свой путь. Я вызывающе вздернула подбородок. Не уверен ли? Но я думаю, что в конце концов вы одержите победу над собой, над своей гордыней. Мы не разговаривали до самой станции. Гуннар почти не обращал на меня внимания, но я находила его поведение естественным. Он оказался прав. Я повзрослела на этой горе и возвращалась другим человеком. Я не могла больше ненавидеть Лору. Как будто в те мгновения, когда я бежала по снегу, охваченная страхом за нее, во мне растаял лед, накопленный за горькие долгие годы детства и юности. Погруженная в свои мысли, я отстала и шла последней, вернее, брела, подавленная собственным несовершенством. Наша компания оказалась в одиночестве. Так рано никто не спускался. И в маленький вагончик положили противовес, балласт, чтобы фуникулер не раскачивало ветром. Лора села на скамью. Рядом поместился Майлз. Мы с Доной заняли места у противоположных окон. Гуннар не подошел ко мне и стоял особняком, что меня очень расстроило. Крутой склон горы Ульрикен медленно проплывал под нами, навстречу ползли вверх разноцветные кабины-вагончики, вечернее солнце золотило крыши домов, и я согласилась с Лорой, что Берген — один из самых красивых городов в Европе. К сожалению, в нем не было для меня места. Я уже не верила, что смогу написать о Лоре Уорд. Теперь мне трудно, почти невозможно отделить в ней актрису от страдающей женщины и родной матери. Показалась конечная станция. Наверное, все были несколько подавленными, ибо никто не произнес ни слова, пока мы мчались в Кальфарет в Мерседесе Гуннара. Прощаясь с ним, каждый из нас еле-еле выдавил слова благодарности, за исключением Лоры, выразившей, несмотря на досадные приключения в горах, радость от прогулки. Айрин встретила нас у входа. Заметив Лорину хромоту, она быстро оттерла Майлза и, подставив плечо, помогла его жене взобраться по лестнице на второй этаж. Майлз и Дона последовали за ними. Я и Гуннар остались одни в полутемном холле. Он протянул мне руку. «Мы непременно еще поднимемся на Ульрикен», — пообещал он. «И в следующий раз будет намного лучше, чем сегодня. А пока, Ли, присмотрите за ней». Гуннар не понимал, что я уже изменилась. Больше я не могу отвечать за нее. И вообще постараюсь уехать отсюда при первой возможности. Мне было тяжело. Значит, убегаете? Я собиралась возразить, как вдруг сверху послышался душераздирающий вопль. Кричала Лора. Да так отчаянно, истошно, как никогда не кричала, даже в кино. Гуннар стремглав бросился наверх, я за ним. В спальне мы застали поистине драматическую сцену. Майлз крепко держал в объятиях истерически рыдающую жену, стараясь ее успокоить. Вместе с ним уговаривала Лору сердобольная Айрин. В сторонке притаилась Дона. Взглянув на нее, я поняла, миссис Джейф причастна к разыгравшейся драме. «Что случилось?» — спросил Гуннар у Айрин. Мисс Уорд вошла в комнату и вдруг закричала. Экономка в полном недоумении оглянулась вокруг. «Не вижу ничего, что могло так расстроить Лору». Гуннар терялся в догадках. Я тоже стала рассматривать комнату. Опустив глаза вниз на пол, я тут же заметила гостью из прошлого. Огромную кошку из китайского фарфора. Она стояла около двери Лориной спальни, поддерживая ее открытой. Отвратительное создание ядовито-розового цвета с пунцовым носом и голубыми глазами, опушенными черными густыми ресницами. Хотя и не чугунная, которую убили когда-то Гасса Олрея, но тоже дверная подпорка в причудливой форме грубо размалеванной кошки. «Это она!» — сказала я и брезгливо потрогала возмутительницу спокойствия носком ботинка. Вот что ее напугало. Я не видела раньше этой подпорки. Домашние воззрились на кошку, а я внимательно смотрела на лица. Все, кроме Доны, казались испуганными и расстроенными. По невинному выражению и лукавому взгляду карлицы было ясно, кто принес сюда кошку. «Уберите прочь эту мерзость!» — распорядился Майлз и потом сказал, обращаясь к Лори. «Все в порядке, дорогая, успокойся. Опять глупые шутки Доны!» Он зло посмотрел на сестру, съежившуюся от страха. Дона начала красться к выходу, но Гуннар застыл у двери, отрезав шутнице путь к отступлению. «Вам лучше откровенно рассказать, что означает эта комедия!» Норвежец был возмущен. В глазах Доны вспыхнул страх. Казалось, она вот-вот заплачет. «Я хотела сделать сюрприз, Лори. Увидела в универмаге эту забавную вещь и подумала, что яркая игрушка ее развлечет. Ведь Лора сердита на меня за то, что я рылась в ее сундуке, но я и решила сделать ей какой-нибудь смешной подарок». Лора пыталась высвободиться из объятий мужа. «Простите меня», — произнесла она слабым голосом. Я все еще не могу прийти в себя. Дона не виновата. Она просто не подумала, что на меня так подействует забавная вещь. «Она все отлично продумала», — возразил Майлз, озабоченно глядя на жену, как врач-профессионал. Гуннар освободил дверь, и Дона, всхлипнув, как маленький зверек, преследуемый охотником, шмыгнула из комнаты. Лора дохромала до кресла шезлонга и легла, положив больную ногу в ботинке на подушке. «Пожалуйста, оставьте меня все, кроме Ли. Она поможет мне, если что-нибудь понадобится». Майлз хотел было возразить, но актриса молча отвернулась от мужа. «Мне показалось, что Айрин тоже не прочь остаться. Но Лора предпочла меня. Я-то, в отличие от остальных, мечтала уйти, но подчинилась ее желанию». Гуннар на прощание тихо промолвил: «Я буду беспокоиться. Позвоните мне завтра утром, прошу вас, Ли. А в понедельник, если Лора сможет, мы отправимся к маме. Я заеду за вами обеими». Я кивнула. Все вышли. Предусмотрительная Айрин захватила с собой злополучную кошку. Я подошла к Лоре и встала около кресла. «Зачем вы попросили меня остаться? Разве мало сыграно сентиментальных и фальшивых сцен?» Она сняла модную кепку и бросила на пол. Каштановые волосы рассыпались по плечам волнистыми прядями. На меня смотрели огромные испуганные глаза. Она еще не вполне оправилась от шока, вызванного сюрпризом Доны Джейф. «Ты меня не любишь, правда?» «Скажем так, я признаю талант Лоры Уорд, но ваш нравственный облик отталкивает меня». «Странно, но мой дерзкий ответ ей даже понравился. Ты не любишь меня и прямо говоришь об этом, но ты никогда не причинишь мне вреда. Я доверяю тебе, Ли. Признание Лоры поразило меня. Если имеется в виду, что я не смогу причинить вам физического вреда, то вы правы. Но в остальном я бы не советовала полагаться на меня. Принимаю твои условия, Ли Холлинс. Что ж, по рукам? И она лихим мальчишеским жестом протянула мне узкую, изящную ладонь. Я неохотно протянула ей свою, которую она схватила теплыми, трепещущими пальцами, скрепляя наш союз против моей воли. А теперь не могла бы ты снять с меня ботинки и принести домашние туфли? Как она привыкла, чтобы ее обслуживали. Я помогла ей снять куртку, принесла из гардеробной, соединяющей ее спальню с комнатой Майлза, домашние туфли и осторожно сняла ботинок с распухшей ноги. «Это могла бы сделать и Айрин», — сказала я сухо. «Айрин против моей поездки в Голливуд. Она начала бы сейчас ворчать, отговаривать, а я не хочу даже слышать. Ты, наоборот, за мою поездку. Я знаю, ты тоже считаешь, что меня уничтожит эта попытка. Но именно поэтому не будешь меня разубеждать, верно?» Я не так мягко обошлась со здоровой ногой, резко сдернула ботинок и швырнула на пол. Мать читала мои мысли, и я злилась. Осторожно постучав, вошел Майлз. Лора враждебно взглянула на него. Кажется, она начала подозревать всех без исключения в каком-то заговоре против нее. «Надо как следует наложить повязку», — объяснил он свое появление, и ловко принялся бинтовать щиколотку. Я сняла куртку и пошла в гардеробную за Лориным халатом. Сделав вид, что ищу его, передвигая вешалки, я незаметно наблюдала за Флетчером. Если он и жалел жену, то не показывал вида, и, закончив с повязкой, тут же поднялся. «Не наступай пока на больную ногу», — предупредил Майлз, — «и постарайся держать ее на возвышении». «Хорошо», — смиренно ответила Лора. «Благодарю, милый, ты так добр ко мне». Подарив мне на прощание неизменно злобный взгляд, доктор молча ушел. Как только мы остались вдвоем, эта удивительная женщина спустила ноги на пол и легко встала без всякой посторонней помощи. «Замечательно. Так гораздо лучше. Повязка помогла. Я знаю, что с моей ногой все в порядке, ничего серьезного. Но пусть они пока думают, что мой ушиб — не пустяк». Лора, почти не хромая, прошлась по комнате, через голову стянула белый свитер, затем сняла спортивные брюки, совершенно не смущаясь моим присутствием, и надела свой причудливый халат песочного цвета, напоминавший кафтан. «Ну, а теперь начнем?» «Начнем?» Не обращая внимания на мой недоуменный возглас, Лора достала два тома из книжного шкафа и вернулась на свое ложе. Полистав один из томов, она отыскала нужную страницу и протянула мне книгу. «Гедда Габлер». Но Ибсен не был популярен в те времена. Знатоки находили, что его произведения живут только на театральных подмостках. Однако я всегда любила и много раз перечитывала эту пьесу. Я мечтала сыграть Гедду в кино. Удивительно жизненный образ эгоистичной и беспринципной женщины. Пока я тупо смотрела на раскрытые страницы, актриса пролистала второй том.